Глава 34. Мобильный телефон моего мира представлял собой прибор, способный получать сигнал и передавать его. Это если говорить упрощенно. Данное электронное устройство преобразовывало звуки человеческой речи в электрические сигналы и наоборот. На самом же деле там все было очень сложно, и внутри аппарат состоял из множества схем, которые повторить в этом мире с тем набором инструментов, что у меня имелся, не представлялось возможным. А еще нужны были вышки базовой станции. «Как все это сложно!» «Нет, нужно пойти другим путем. Я ведь в мире, где есть магия. А значит, стоит попробовать мыслить иначе. Иначе, если идти от простого к сложному, то первыми были радиоприемники. Принцип работы радио. Если представить потоки магической энергии в виде тончайших волн, у меня не меньше суток ушло на разбор и изучение магического фона». И кое-какие волны показались мне наиболее перспективными и подходящими для осуществления задуманного. Осталось решить, как будет проходить соединение одного человека с другим. Во время дыхательной гимнастики, помогающей по теории профессора Элла Ашоу в восстановлении целостности ТЭН, меня посетила гениальная мысль. А что, если маги могут общаться без всяких костылей в виде физического воплощения? И тут же загорелось попробовать. Усевшись на край кровати, выровняла дыхание, представила лицо Элануа Эльсона. Уж очень хотелось услышать его голос. Молодой мужчина уехал куда-то, пообещав вернуться через неделю. Если честно, я по нему уже скучала, хотя прошло всего 2 дня. Я тронула кончиком указательного пальца золотистую магическую нить, посылая в нее образ Нуа. Минута, вторая. 5 минут. И ничего. Тишина. Разочарованно вдохнула, собираясь вернуться к прерванному занятию, как помещение наполнилось страшно возмущенным восклицанием. «Что это? Как вы смеете?» Голос точно принадлежал Эллисону. От неожиданности я соскользнула с края кровати и плюхнулась на мягкий ковер. Растерянно пробормотала я, лупая глазами и вертя головой. «Кто вы? Почему вы прячетесь? Зачем ударили меня пониже спины?» Раздраженно и изумленно продолжал наседать он. Потом послышался шорох, как будто мужчина огляделся. Приподнял что-то, опустил. «Это Эль Глория, Эль Ноа. Прошу простить, что таким образом побеспокоила вас». «Как?» «Шок. Это точно по-нашему». «Эль Ноа, я придумала, как связываться с людьми, имеющими магический дар, на расстоянии». Перешла я в наступление, чтобы отвлечь его на более важную тему. «Что?» Слышимость была просто прекрасная. Я отличала каждый эмоциональный оттенок в голосе мужчины. И было ощущение, что он стоит прямо напротив меня, в моей спальне. «Это невозможно. Либо с использованием парных зеркал, а они есть только у королевской семьи и их приближенных». «Не нужны никакие не нужно ничего, все гораздо проще». Необходимо лишь запрограммировать нить с нужными свойствами и подать сигнал. Я вскочила на ноги и возбужденно зашагала из угла в угол. Мой собеседник молчал, внимательно меня слушая. «Магия — это мысль и желание чародея. Если дать установку силовым нитям на образ, который возникает в голове подающего сигнал, то на другом конце непременно ответит тот, кому воззвали», — бормотала я, сцепив руки в замок за спиной. «Запрограммировать? Это что еще такое?» Мне стало понятно, что Ноа немного успокоился и сосредоточился. Программирование — это очень сложное, объемное понятие. Пары предложений и не охватить. Проще показать, чем многое объяснять. Замерев у открытого окна, вздохнула я. Проще говоря, это умение решать задачи. Не те, что в книжках по математике или логике. Хотя и там можно выделить какой-то алгоритм. В общем, Эль Ноа, я теперь могу позвонить вам в любой момент. «И каждый раз щипать меня?» Пробурчали в ответ, но уже не так воинственно. «Простите, я не думала, что именно таким образом вам дадут сигнал. В следующий раз попробую щелкнуть вас по носу». Хмурое молчание было мне ответом, а я не сдержалась и весело рассмеялась. «Простите, я просто счастлива, что у меня все получилось, пусть и столь экстравагантным образом». «Извинения приняты, Эль Глория». «И как нам теперь быть?» Неожиданно спросил он. Я услышала шаги, потом звук захлопнувшей двери. Словно мужчина куда-то вышел. «Не знаю», — пожала плечами я. «Думаю, что больше не буду вам звонить». «Непременно звоните», — перебил он меня, не дав договорить. «Не буду вам звонить столь неожиданно. А чего-то мне хотелось улыбаться. Может, просто обозначим какое-то время? Я могла бы делиться с вами результатами проделанной работы. Если, конечно, вы хотите». «Хочу, Эль Глория. Все хочу». От интонации в его голосе мои руки покрылись мурашками. «Знать и быть в курсе всех ваших дел и дел в мастерской», — договорил Нуа, опуская меня с небес на землю. «Вы генератор необыкновенных идей, госпожа Глория. Даже боюсь представить, что еще вы придумаете». Я едва сдержала веселое фырканье. Если бы он только знал, какие мысли бродят в моей голове. Меня пригласили в королевскую канцелярию, поделилась с ним новостью. Скорее всего, разговор пойдет о патенте на производство биомагических протезов. «Вы помните, о чем я вам говорил?» — уточнил Ноа. «Да», — вздохнула я. «Спасибо вам. Я все обдумала. Вы совершенно правы. Всем не помочь, и нужно снять розовые очки. В моем возрасте быть идеалисткой никак нельзя». «Эль Глория», — рассмеялся молодой человек. Его бархатистый голос заставил меня мечтательно приобнять себя за плечи. «Ммм, какой мужчина. Только и мечтать о нем». «Какой такой возраст? Вам и 20 лет нет. Быть мечтательницей вам положено». Совсем забылась. «Ну как так? Голову теряю рядом с этим красавчиком. И просто отличным человеком». «Как проходит ваша поездка?» Поспешила я сменить тему. «Все в порядке. Господин Элноа, к вам пришли». Вдруг раздался чей-то голос. «Сейчас, Жульен». Хлопнула дверь, и Элисон обратился ко мне. «Прошу меня простить, Эль Глория, но мне нужно идти». «Да, конечно». Надеюсь, в моем голосе он не услышал тоскливых ноток. «Хорошего вам дня, Элноа». «И вам, Эль Глория. И позвоните мне, прошу вас, после 20:00 завтра. Я буду совершенно свободен для беседы». Я легонько коснулась сияющей нити, убегавшей куда-то вдаль и растворившейся в пространстве, и связь прервалась. Сама ниточка приобрела прежний, едва золотистый цвет. Остаток дня провела в кабинете отца, работая над телефонной трубкой. Необходимый гаджет для связи людей без магических способностей. А на следующий день, сразу же после завтрака, я отправилась в наемном экипаже в королевскую канцелярию. Предстоял разговор с неким Элом Луи Мерсье. Представившись девушке, сидевшей в центре круглой залы, замерла в ожидании. «Прошу подождать, госпожа Менес». Белозуба улыбнулась она мне и вышла из-за стойки. Девушка отсутствовала 5 минут от силы. «Следуйте за мной, Эль Глория. Вас ждут». Идя следом за ней, я смотрела по сторонам, восхищаясь лаконичностью интерьера. Стены выкрашены в идеальный белый цвет, с серебристыми вензелями, коим эти самые стены были украшены. Множество красивых горшков с пышными живыми растениями, расставленные в неглубоких альковах, придавали коридору, по которому мы шли, особое очарование. Вот всегда я считала, что зелени много не бывает. Девушка постучала в дверь из дорогого темно-красного дерева и, не дожидаясь ответа, потянула створку на себя. «Госпожа Эль Глория Менес», объявила она и посторонилась, позволяя мне пройти вперед. Кабинет работника королевской канцелярии впечатлял размерами и дорогим убранством. Вот уж где лаконичностью и сдержанностью не пахло. Резной потолок, золото на рамах и стенах, великолепная картина за спиной хозяина кабинета, на которой был изображен седой, бородатый, со строгим взглядом льдисто-голубых глаз мужчина. Скульптура полуобнаженной женщины в углу. На полу узорчатый камень с золотистыми вкраплениями, на нем тяжелый пышный ковер. 2 массивных шкафа, наполненные свитками, фолиантами и различными мелкими предметами в виде фигурок неизвестных мне зверей. Богатый и пышный диван с множеством бархатных подушечек на нем. И завершающий штрих – роскошная двухъярусная хрустальная люстра в центре потолка. Все очень дорого, богато. Это точно не обычный клерк, как я думала. Этот человек, смотревший на меня пристально изучающе, возможно, сам король.